Свой, чужой. С одной стороны, сотрудничество в нашем мире, где все переплетено, приобретает все большее значение, а с другой, все сильнее развивается ячеистая ментальность, когда люди сотрудничают друг с другом в пределах одного подразделения, отдела или команды в составе многочисленной группы, но не делятся информацией с более широким кругом коллег. Стоит, наверное, иметь в виду, что все дело в природе человека. Он всегда склонен объединяться в племена, так безопаснее, и работать в окружении близких коллег, избегая при этом людей, которых не слишком хорошо знает. Все потому, что совместная работа с теми, кого вы не слишком хорошо знаете, воспринимается мозгом как угроза. Возможно, миллионы лет жизни небольшими группами накрепко вбили нам в головы автоматическую реакцию на чужого – не доверять. В мире, где ресурсов вечно не хватало, а люди доживали в среднем до 20, такая стратегия выживания вполне себя оправдывала. Теперь подобная реакция, наверное, стала ненужной, а может быть и обременительной. Особенно внутри организаций, в составе которых в тесном сотрудничестве работает множество команд. Вот, кстати, одна из причин, по которым так сложно организовать эффективное взаимодействие. Точно так же, как мозг автоматически делит ситуации на потенциально опасные и способные принести пользу. Он делает то же самое и с людьми. Каждый из нас при первом же знакомстве подсознательно определяет, это друг или враг, свой или чужой. Человек, с которым вы хотели бы проводить больше времени, устремляться вперед, встретив его или ее на улице. Или тот, от которого вам хотелось бы держаться подальше, при виде его стремиться прочь. И самое главное, те, кого вы не знаете, как правило, попадают поначалу в категорию врагов, до тех пор, пока не доказано обратное. Именно с этим и связана проблема, с которой Эмили столкнулась во время своего селекторного совещания. Члены ее команды не просто не понимали друг друга. Все они испытывали сильное чувство угрозы со стороны остальных и считали их врагами.